Исаия – евангелист. Греческое слово «евангелион», а еврейское «бесаратова» первоначально означали «добрая весть», преимущественно о победе над неприятелем. От греческого «евангелион» мы имеем Евангелие. Иисус Христос проповедовал Евангелие, то есть добрую весть, что приблизилось Царствие Божие. Христовы апостолы и первые христиане передавали Евангелие, то есть добрую весть о жизни, служении, смерти и воскресении Иисуса Христа. А теперь в большинстве случаев под словом «Евангелие» понимается книга, в которой описаны жизнь, служение, смерть, воскресение и вознесение Иисуса Христа. Блаженный Иероним, переводчик Библии с еврейского и греческого на латинский язык, пророка Исаию назвал «больше евангелистом, нежели пророком, и больше поэтом, нежели прозаиком». В Новом Завете имеется больше 200 ссылок на пророка Исаию, в Писании которого так ясно описано происхождение и служение раба Господня, Мессии, что Исаия воистину был евангелистом. Вот некоторые факты. Знамение. Чтобы удержать царя Ахаза от обращения за помощью к ассирийскому царю Тиглат-Пилесару III, пророк Исаия сказал Ахазу: «Проси себе знамение у Господа. Проси или в глубине, или на высоте». Ахаз лицемерно отказался искушать Господа, потому что имел твердое решение отдаться под покровительство Ассирии. Тогда пророк сказал: «Сам Господь даст вам знамение. Вот дева во чреве приимет и родит сына, и нарекут имя ему Иммануил». 7:11-14. Евангелист Матфей, описывая происхождение Иисуса Христа, говорит, что ангел Господень сказал Иосифу, мужу Девы Марии: «Не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившееся в ней есть от Духа Святого. Родить же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их». И Матфей поясняет: «А все сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит: Сидева во чреве приимет и родит сына, и нарекут имя ему Иммануил, что значит «с нами Бог». От Матфея 1:20-23. Рождение чудного. Прежнее время умолило землю Завулонову и землю Нефалимову, но последующее возвеличит Приморский путь за Иорданскую страну, Галилею языческую, написал Исаия 9:1. Подкупленный нечестивым Ахазом, ассирийский царь Тиглат-Пилесар III взял Галаад, Галилею и всю землю Нефалимову, а жителей переселил в Ассирию. 4 Царств 15:29. Но через мглу 700 лет пророк видел возвеличение Галилеи и будущее описал как бы уже совершившееся. «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут имя ему Чудный, Советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира». 9:6. Иисус Христос родился как младенец, но как Сын Божий дан нам во спасение. А поскольку Он вырос и большей частью проповедовал и творил чудеса в Галилее, то Галилея и ее главная река Иордан известны теперь всему миру. Возвеличена Галилея языческая. Ради Иисуса Христа. Отрасль. «И произойдет отрасль от корня Иисеева, и ветвь произрастет от корня его, и почиет на нем Дух Господень, Дух премудрости и разума, Дух совета и крепости, Дух ведения и благочестия». Исаия 11:1-2. Еврейское слово «незер» – отрасль созвучно слову «назарет». И евангелист Матфей написал, что в последовании Иосифа с Марией и младенцем Иисусом в Назарете исполнилось